Глава 21. Я стою в очереди в Брут, это мое любимое местное кафе, и жду свой второй кофе за день. Кто-то трогает меня за плечо. Напрягаюсь и надеюсь, что это не кто-то, кого я совсем не хочу сейчас видеть. Беатрис, например. Поворачиваюсь. Это Вивиан. Фуф. «Привет», — говорит Вивиан с кофе и маффином в руках. Мы, не сговариваясь, решили прийти сюда после того, как отправили детей в школу. Ничего удивительного. Раньше, когда наши дети были малютками, мы часто ходили сюда с мамочками в спа. Дети носились по огороженной игровой площадке, а мы пили кофе, пока он не остыл, и пытались сохранить хоть какое-то ощущение нормальности в этом хаосе. «Привет», — говорю я. Подходит моя очередь, поэтому я жестом прошу ее подождать и диктую свой заказ. Я расплачиваюсь с бариста, и Вивиан говорит. «Я хотела связаться с тобой со времен вечеринки, но говорить на парковке не хотелось. Там вечно такая спешка». «Оу», — говорю я. «Теперь понятно, почему там она перебросилась со мной лишь парой слов. Она не стала говорить, что это я ношусь по утрам, а обвинила обстановку в целом. Я бы предположила, что у Вивиан на самом деле есть няня, повар, парикмахерская и полноценная спа в подвале, потому что у нее всегда все под контролем. Со стороны кажется, что она живет в сказке. Я представляю, что у нее на голове тиара». «Мне очень жаль, что с вечеринкой так получилось». Я киваю и отхожу за своим кофе. «Есть минутка поговорить?» — спрашивает она. Я смотрю на часы на руке. «Есть». «Давай присядем», — она указывает на столик рядом с окном. Мы садимся за стол. Вивиан отламывает кусочек маффина и отправляет его в рот. «Мне тоже жаль, что так получилось», — говорю я. «Как рука?» «Нормально, пара швов и готова». Она демонстрирует ладонь. Место пореза скрыто под медицинской клейкой лентой. «Боже, я бы не сказала, что это нормально». Она отмахивается в ответ на мое беспокойство. «Пустяки. Как у тебя дела?» «Пойдет. Я упала в обморок, увидев кровь. Я не рассказываю ей о несвершившемся инфаркте и о том, что меня направили к психологу. Мне не нужна ее жалость». «Ужас!» — она отпивает кофе и спрашивает. «Это ты заказала стриптизера?» «Нет, моя соседка из колледжа. Она сочла это хорошей идеей». «Но не худшая затея. Я надеялась, что он будет похож на Супер Майка и внешностью, и танцами», — шепчет она. А он запустил цепочку неудачных событий. «Не в первый и, думаю, не в последний раз», — говорю я и отпиваю из стаканчика. Вивиан вскидывает брови, но о подробностях не спрашивает. Если бы он был похож на Супер Майка, а не на грязного Гарри, может, его провозгласили бы героем. А он — случайный парень с телом выше среднего, который влетел в мой двор, словно угнанный грузовик. Я делаю еще глоток. «Ты говорила с Беатрис?» «Да», — говорит она и откусывает от маффина. «Она разводится с Крейгом?» Я боюсь ее ответа. Вивиан смотрит на меня так, словно я попросила ее подстричь ногти у меня на ногах, потом черты ее лица смягчаются. «Да, у них сложности в отношениях». «Я удивлена, что ты не в курсе», — говорит она. На секунду я зажмуриваюсь. У меня и без того были подозрения, но Вивиан их подтвердила, отчего мне невыносимо грустно. Беатрис отдалилась от меня. Будто я днями не мыла голову и носила одни и те же грязные леггинсы, не меняя. Нет, не так. У меня был такой период, когда наши девочки были маленькими, и даже тогда она оставалась со мной. Тут все серьезнее. Она сторонилась меня так, словно у меня чума. «Теперь я это поняла. Я думала, что тебя приглашали на все встречи, но ты просто была занята и не могла присоединиться. Нет, я бы пришла и поддержала Беатрис». «Мне жаль. Мне кажется, Беатрис не хочет тебя видеть. Вечеринка...» Вивиан прочищает горло и делает глоток кофе. Я жду, что она скажет. «Там была Эленор. Ее муж — адвокат по разводу Беатрис, поэтому она и принимает сторону Джеффа. Я бы лучше в происходящее не вмешивалась». Я вскидываю бровь. «Значит, Джефф — адвокат Беатрис. Все встает на свои места. Вот почему они общались на футболе». Вивиан — голос разума во всем этом безумии. Она думает, что Беатрис отдаляется от меня из-за Эленор. Я понимаю, что это не мое дело, но она объяснила, что между ними происходит. Вивиан комкает салфетку. «Да ничего необычного, вряд ли это большая тайна. Крейг не помогает с детьми, Беатрис устала. Крейг сам как большой ребенок, которому нужны внимание и помощь. Вот ей и надоело. Думает, что если они разойдутся, то ей придется обслуживать на одного человека меньше. Это ее слова, не мои. Интересно, а они ходили к семейному психологу?» Крейг в такое не верит. «Ой, время-то уже», — вдруг говорит она, взглянув на часы и поднявшись. «Извини, мне пора, у меня зумба». «Пока ты не ушла, я хотела сказать спасибо за то, что посоветовала меня своей соседке. У ее сына день рождения, и она обратилась ко мне за крупным заказом». «Да, конечно, у тебя очень вкусный шоколад». Мы прощаемся, и я остаюсь сидеть и допивать кофе. Я правильно услышала? Ей нравится мой шоколад? В голове звучит голос Мел. «Милая, да поверь ты уже нам, твои конфеты просто отпад». Я издаю смешок, но потом думаю о Беатрис и предстоящем разводе. Бедная Беатрис. Крейг не хочет даже к психологу сходить. Макс был готов пойти мне навстречу. Он позволил мне выбрать специалиста, вот только он не знал, что я искала замужнюю женщину с детьми, чтобы она приняла мою сторону. Тут я и нашла доктора Джози. Вообще, она доктор Джадалович. Но это никто не может выговорить, поэтому все зовут ее по имени. Оказалось, что в профессиональном плане она беспристрастна, но попытаться стоило. Может, она и не встала на мою сторону, но мне она все равно понравилась. В другой жизни мы могли бы стать подругами. Доктор Джози открыла нам глаза на неудобную правду. Например, если бы я была коммуникабельнее и просила бы Макса помочь, он бы чаще вовлекался в домашние дела. Я думала, что мне не нужно просить, он сам должен приходить и брать инициативу. Но в этом и заключается разница между матерью и отцом. Мамы инстинктивно понимают, что и когда нужно их детям. Отцов нужно направить. Ну, по крайней мере, в этом признался Макс. Он думал, что у меня все под контролем. Я сказала, что заботиться о ребенке и держать все под контролем, физически и в голове, понятия несовместимые. Как только я научилась выделять себе время, чтобы немного подремать, у Майи начали прорезываться зубки, и вся налаженная система вышла из-под контроля. У нее то сыпь, то запор, то диарея, то простуда и еще миллион других проблем. Я тушила один пожар, и начинался новый. Я обижалась на Макса, потому что он не знал, что делать, и не признавал, что уход за ребенком — тяжелый труд. Он не пытался помочь, палец о палец не ударил. Я зачастую задавалась вопросом, в одном ли доме мы живем, настолько разные представления у нас были. У терапевта мы начали говорить о своих чувствах, и отношения стали налаживаться. Тогда мы с Максом выделяли друг другу время только для сеансов. Сестра Макса приглядывала за Майей, чтобы мы могли пойти к психологу. Иронично, но мы даже не подумали о том, что можно попросить Мэйв присмотреть за Майей, чтобы мы пошли на нормальное свидание. Сеансы по $200 стоили того. Мы начали понимать друг друга. Я, наверное, могла сэкономить много денег и просто перечитать «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» и услышать примерно то же самое. Но тогда читать мне было сложно. Я еле-еле держала глаза открытыми, куда уж тут сконцентрироваться на странице. Вот насколько я устала. В итоге я научилась говорить Максу, что мне от него требуется. Я стала делать что-то для себя, например, могла взять перерыв и пойти на небольшую прогулку. Потом я решила поставить в свое расписание йогу, и все эти крохотные изменения привели к большим переменам. В случае с Беатрис, хотя она и отправляла Сесилию в школу, дома у нее оставался Бенджамин. История повторялась с младшим ребенком. Она, наверное, думала, что Крейг будет больше помогать со вторым чадом. Они ведь уже через это проходили и наверняка считали, что с ним будет проще. Я прокручиваю это все в голове. Мне кажется, я понимаю, что она чувствует. Я не рассказывала Беатрис о наших походах к психологу. Никому не рассказывала, потому что мне было стыдно признать, что у нас не все гладко. Разве мы не должны натянуть улыбку и притворяться, что все в порядке? Может, если бы я ей рассказала, она бы сначала пошла ко мне? Но Беатрис решила ко мне не обращаться, и это тяжелым камнем ложится мне на сердце. Телефон звонит, выдергивая меня из размышлений. Номер я не узнаю, поэтому даю звонку переключиться на автоответчик. А вдруг это по работе заказ? Уф, надо было ответить. Через пару секунд на телефон приходит записанное сообщение. Я нажимаю на него и слушаю. «Фэллон, это Пэм из агентства по усыновлению. Мы нашли записи и отправим их вам с дополнительной неидентифицирующей информацией. Документы должны прийти к вам в течение 2 недель». Я обхватываю голову руками. «Неидентифицирующая информация?» Многообещающе это не звучит. Я вспоминаю, как однажды Майя нашла в буфете кусок мяса неизвестного происхождения и с отвращением на лице спросила: «Что это?» «Это я, грустный кусок мяса неизвестного происхождения».